вверх, камни падали тем, кто ниже на головы ближе, не хотел свернуть с пути. Твой был девиз, кто выше, тот может все, и тот живет тем же, кто позади уйти, уйти. И вот ты приобрел и вес, и блеск, и пост, и лоск. Сияешь, словно на пыли, пятак начищены, а кирпичи там, где ты в кругу своем кажешься себе рублем, но видны изъяны все твои. Кто был твоими ступеньками давно, для тебя копейки, и ты их не считаешь людьми. Одни нули, на них ты смотришь свысока, в изящной позе, позе дурака. Что вдруг грянет, грянет громкий момент девальвация монет. Акции, курс твой падает, ты в мрак краха падаешь, и от монет нету прока, нету, нет. Таков конец, но ты конца такого не желаешь, да. Цепляешься за свой надел, но все ж из князей в грязи твой удел.